«Так мне сказали». «Так почему же вы не идете к ним?» — воскликнула она чуть ли не в ярости. «Почему вы стоите здесь, болтаете и ничего не делаете?» «Думаю, это едва ли справедливо», — сиделка Магнуссон укоризненно произнес Джемисон, сопровождавший Маккинна и доктора Синклера. «Почему это ничего не делает?» «Боцман делает намного больше, чем мы все вместе взятые». «Думаю, нет нужды торопиться, Джанет», — сказал Маккинн. «В ту дверь уже колотит целых 15 минут, а ответа никакого. Это может что-то значить, а может и вообще ничего не значить. Дело в том, что не было смысла ломать ту дверь, пока там под рукой был врач и пока доктор Синклер не закончил свой обход». «Вы хотите сказать, Арчи, что тем, кто находится в той палате, помощь врача не понадобится?» «Надеюсь, что я не прав, но боюсь, что так и есть». Она тяжело опустилась на свою постель. «Значит, я ничего не поняла. Простите меня». «Извиняться не за что». Маккинн повернулся и прошел в палату А. Первым человеком, привлекшим его внимание, оказалась Маргарет Моррисон. Еще более бледная, чем Джанет Магнуссон, она сидела на стуле за своим столом, а сестра Мария осторожно перевязывала ей голову. Однако Маккинн пошел не к ней, а в дальний правый конец палаты, где находились кровати лейтенанта Ульбрихта, Боуэна и Кеннет. Лейтенант сидел на постели, а Боуэн и Кеннет лежали пластом. «Еще 3 жертвы», — сказал доктор Синклер. «Я бы сказал, случайное невезение. В то время как взрывная волна в палате В прошла прямо, здесь она, похоже, несколько отклонилась». Маккинн посмотрел на Ульбрихта. «Что с ним?» У Ульбрихта была перевязана шея. «Ему повезло», — сказал Синклер. «Просто чертовски повезло. Кусочек шрапнели, видимо, острый как бритва, прошел через шею. Еще 1/4 дюйма вправо, и он бы перерезал сонную артерию. И тогда бы нам пришлось говорить о лейтенанте Ульбрихте как о покойнике». Ульбрихт посмотрел на Маккинна. Его лицо не выражало никаких эмоций. «Насколько я помню, вы послали нас сюда ради нашей собственной безопасности». «Я тоже так считал и был уверен, что весь свой огонь они направят на мостик. Я не извиняюсь, поскольку считаю, что расчеты мои были верны. Просто боевой расчет подводной лодки впал в панику. Я уверен, что Клаусен не давал распоряжения стрелять в корпус». «Клаусен?» «Да, обер-лейтенант, капитан. Кстати, выжил, хотя находится в довольно плачевном состоянии». «Сколько человек смогли спастись?» 6. «А остальных вы отправили на дно?» «Да. Виновная сторона, если это вы имеете в виду. Хотя я не особенно чувствую себя виноватым. Но я несу ответственность, да. Думаю, что это можно сказать о нас обоих. Несем ответственность, но не виноваты». Ульбрихт пожал плечами и, похоже, больше был не склонен продолжать разговор. Маккинн подошел к постели капитана. «Сожалею, что приходится слышать, что вы вновь пострадали, сэр». «Не только я, но и Кеннет. Оба получили ранение в левое бедро. Доктор Синклер убеждает меня, что это только царапина. Но мне что-то не верится. Я хочу сказать, что по ощущению на царапину не похоже. Ну что ж, Арчи, мой мальчик, вы все-таки сделали это. Я знал, что вы сможете это сделать. Если бы не эти чертовы бинты, я бы пожал вам руку и поздравил. Вы можете гордиться собой.